Это была женщина. Лет 40, не больше. В джинсах и голубом пуховике. Она сидела у огня и, видимо, что-то говорила. Я уже видел этот очаг. Очаг и украшенный серебром рог, который висел на стене. Видел так близко, что, кажется, протяни руку и... Дьявол! Видение резко исчезло, а меня согнуло от головной боли. Карррр! Я упал на колени, и меня чуть не вырвало от напряжения. Обессилевший ворон Нор, едва не падая на пол, перебрался на стол и зацокал когтями по столешнице. Добрался до своего места и нахохлился, как сыч. Да, ему тоже нелегко приходится. Но вот и дождались очередного попаданца в Аспиранор. Точнее, попаданку. Женщина. Светловолосая женщина, провалившаяся в этот мир. Она, судя по обстановке дома, сейчас в деревне Рунакам. Это хорошо. Значит, Мэдду надо собираться в дорогу. Как можно скорее. Опираясь на стул, я поднялся и рукой провел по мокрому от пота лицу. «Дядя Сергей!» — в комнату влетел Андрей и подбежал ко мне. «Что с вами?» «Уже все хорошо», — прохрипел я и попытался улыбнуться. «Ты что-то хотел?» «Мастер Вельд приглашает вас на тренировку. Он только что закончил гонять Рейнора и теперь жаждет добраться до вашей персоны». «Хорошо. Скажи, что сейчас приду. Рейнор-то жив остался?» «В синяках, но живой». «Карррр!» Вельд хмыкнул и замер, опустив меч. Лишь глазами следил за моими осторожными движениями. Уже полчаса он старается меня достать, но я каким-то чудом избегаю ударов. Контратаковать даже не пытаюсь. Любая атака обернется поражением. Я просто защищаюсь, закрывшись в глухой, как башня, защите. «Вы делаете успехи, мой друг», — сказал Рейн. «Благодаря вашим урокам, мастер», — кивнул я и отразил два удара подряд. Третий не заметил и пропустил. Что-то мелькнуло перед глазами, удар, и я рухнул в снег. Надо мной, подбоченясь, стоял Рейн, опираясь на учебный меч. «Да», — подтвердил он. «Успехи налицо, но много болтаете, поэтому и расслабляетесь, и пропускаете удары». «Только несколько слов и сказать-то успел», — ответил я и кряхтя поднялся с земли. «На сегодня хватит. Пойдемте, Серж, не будем задерживать молодежь». Мы присаживаемся на бревна, сложенные на краю площадки. Раздались глухие удары, и нам досталась благодарная роль зрителей. «Его зовут Свен», — сказал Вельд и показал мне на молодого парня на площадке. «Свен Вархелд. Хороший воин. Немного горяч, но это со временем пройдет. Он служил под моим началом в Асперенде». Парень, о котором говорил старик Рейн, бился с Кирой и Андреем. Как воин он был еще никакой. Из-за ранения в бедро сильно хромал, хоть и старался это скрыть от окружающих. Ягужинская, которая у нас и вместо доктора, и вместо ветеринара, сказала, что ничего страшного нет. Через пару месяцев все будет хорошо. Сейчас Вархелд должен был выступить в роли мальчика для битья, и надо заметить, что прекрасно справлялся с этой задачей. Даже слишком хорошо. Мальчиками для битья стали его противники. Несмотря на увечья, Свен гонял наших бойцов, как щенки гоняют гусей по двору. Работал двумя мечами и не оставлял без внимания ни одной, даже самой маленькой ошибки. Вот, посмотрите, именно тот случай. Андрейка зазевался и получил такой тычок, что отлетел в сторону и зарылся в снег. Паренек быстро поднялся, сплюнул на снег кровь из разбитой губы и опять полез в драку, помогая обессилевшей Кире. «Он молодец!» — кивнул Вельтрейн. «Выйдет боец из Андрея. Со временем». Свен Вархелд был родом из прибрежной деревушки, расположенной на землях Вертенда. Сын местного старосты. Лет 25, не больше. В армию попал 7 лет назад и сделал неплохую карьеру для солдата. Во время штурма Крейо спас знамя своей сотни и был рекомендован в королевскую охрану. Служил честно, но год назад попал в историю с похотливым суарнором и был вынужден сменить алое сюрко телохранителя на серый плащ наемника. Высокий, широкоплечий, светловолосый, волосы длинные. Как и большинство мужчин Аспиранора, заплетает их в длинную и тугую косу. Бороду и усы стрижет коротко. Глаза темно-синие, задумчивые. На левой скуле шрам. Видимо, стрелой по касательной зацепило. По словам Вельда, щитов не признает и сражается двумя мечами сразу. «У них все такие в этой деревне», — пояснил Рейн. «Я уж и не знаю, почему, но все парни, которые приходили из тех краев, прекрасно работают обеими руками, а щиты на дух не переносят. Кстати, мне...» «Что случилось, мастер?» «Я не хотел начинать этот разговор, но...» «В общем, у нас небольшие проблемы». «Не тяните, мастер Вельд. Что произошло?» «Ваши люди, семья Смирницких, они начинают вести себя неподобающе». «Так», — протянул я и присвистнул. «Хорошо, после обеда вернемся к этому разговору». Свен все-таки загонял нашу молодежь, прижал их к ограждению и вынудил сдаться. «Ну а куда они денутся, голубчики, когда мечи из рук выбили? Охламоны!» Тренировка закончилась, и плац заняли гномы. «Надо идти умываться и заниматься делами, а то сидеть здесь небезопасно. Когда эти малыши устраивают тренировки, то лучше быть подальше. Удержу гномы не знают. Часто такая свалка начинается, что только держись». Серебряные монеты, уложенные в кожаный кошелек, приятно звякнули и исчезли в кармане Мэдда. Он выслушал мои наставления и пообещал не лезть на рожон. «Будь у нас возможность, то я бы отправил его морем. Увы, но не выйдет». «Не переживай, Серж», — пророкотал Стоук. «Все сделаю». «Я не сомневаюсь». «Ладно, идем. У нас сегодня еще много дел». К полудню двор замка начал заполняться людьми. Собрались все живущие в Альткамме. Плотники перестали стучать топорами, и даже вечно занятый Дарби отложил свою работу и теперь стоит рядом, держа на руках своего маленького сына. Малышу не сидится, и он развлекается тем, что теребит Дарби за бороду. Позади гнома пристроилась его жена в смешном чепчике, украшенном разноцветными лентами. Рядом с ними переминается с ноги на ногу Сноури Ульт. Как оказалось, он с нашим Дарби давно знаком. Еще с тех времен, когда Дарби учился у северян кузнечному ремеслу. По его словам, Ульт – просто находка для будущего клана легионеров. Грохнул первый удар барабана. Еще один удар, и раздается протяжный звук волынки, и лица стоящих во дворе воинов становятся строже. Им знакомы эти звуки. Под эту музыку парни не раз шли в бой и брали на щит города и замки. Волынка плачет о тех, кто ушел в далекие северные земли, где никогда не заходит солнце, и живут боги Аспиранора. Да, воины не умирают, а уходят куда-то далеко, чтобы вернуться в этот мир ветрами и теплыми весенними дождями. Вернуться зеленью высокогорных лугов и соцветиями трав. Они ушли, но память о них останется здесь, с нами, навечно. Барабанная дробь уносится в небо, резко обрывается и наступает тишина. Во дворе замка выстроен весь наш небольшой гарнизон. 48 гномов и 20 воинов, прибывших с нами из Кларенса. «Рыцарь Рейнар Трэмп», — начинаю я. «Да, магистр. Властью, данной мне орденом, я назначаю вас командиром над этими людьми». «Слушаюсь, магистр». «И да помогут вам боги!» Едва затихают последние слова, раздается дробь барабана. Короткая дробь, которая резко замирает, когда Кира с Дмитрием выходят вперед и покрывают Рейнара Трэмпа длинным черным плащом с гербом, вышитым серебряными нитями. Гербом нашего ордена. Отныне Рейнар Трэмп – командир над 20 конными воинами. Это его отряд и его люди. Рейнар Трэмп был первым, кто в этом мире встал рядом со мной. первым, кто принял на себя первый бой и наши общие тяготы. Это его день. Отныне он командир этих 20 воинов. Он отвечает за них как за себя, платит им жалование из выделенных отряду средств и делит добычу. Это день рыцаря Рейнара Трэмпа. И я очень рад за этого парня. Пусть эта церемония прошла и без особой помпы, но этот день он запомнит навсегда. Рядом со мной стоят люди, которые связали наши судьбы в одну. Даже хмурый Мэтт Стоук довольно ухмыляется. Вельт Рейн строг и серьезен, а Андрей Волков не отрывает взгляда от воинов. Даже циничный Димка Воронов и тот хранит невозмутимый вид. Будь времени побольше, этот праздник длился бы не один день. Но у нас его нет. И вот уже через несколько часов из замка ушел Мэтт Стоук. Он с 5 гномами отправился в Руннакам. Еще через 3 часа из ворот замка вышел отряд Рейнара Трэмпа и повернул на запад, в Мэш. Вечером я выпустил старика-вампира. Я дал ему лошадь, и он уехал в Кларенс. Через 2-3 недели он должен появиться на побережье к юго-западу от деревушки Флеер вместе со всеми кровососами. «Я вернусь, северянин», — старик-вампир бросил на меня взгляд и кивнул. «Вернусь!» «Если ты не вернешься, то сдохнешь». Через 2 дня из Кларенса прибыли 5 гномов и 10 лучников. Гномы, судя по раскосым глазам и неизменным тесакам на левом бедре, родились на западном побережье. Сейчас они обычные изгои, как и все гномы в Вальдкамме. Их после небольшой перепалки с Дарби забрал свою команду Альвар. Теперь у этого разведчика 7 гномов в подчинении и очень большие планы. Кроме этого, вместе с бойцами прибыла и посылка от Барри. 5 бочек со стрелами для луков и письмо. Вот за стрелы отдельное спасибо. Я, если честно, упустил это из виду. Изготавливать стрелы в замке нет ни времени, ни возможности. В письме говорилось, что в скором времени прибудут еще 20 гномов, прибывших из северных земель. Лучников проверял Вельт Рейн. Они заслужили самые лестные слова, были приведены к присяге и отправлены на охрану замка. Я далеко не специалист в этом вопросе, но стрельба впечатлила. Никогда не видел, чтобы так точно стреляли из луков по навесной траектории. Это ж каким опытом и глазомером надо обладать, чтобы рассчитать полет стрелы, учитывая ландшафт, ветер и расстояние до цели. Такое ощущение, что эти парни вышли из инкубатора. Все как на подбор одного роста, русоволосые и безбородые. Носят длинные усы. Настолько длинные, что концы заплетают в косичку. У некоторых в левом ухе серьга в форме полумесяца, украшенная небольшим красным камнем, похожим на гранат. Одежда не отличается разнообразием. Длинные темно-зеленые камзолы до середины бедра и кожаные калеты. На ногах сапоги с голенищами из бурого меха. Мех обвязан широкими кожаными лентами, чтобы плотнее прилегал к ногам. Поверх одежды лучники набрасывали короткие плащи из толстой серой шерсти и островерхие башлыки. Кроме луков, все лучники были вооружены короткими мечами. Выглядит как нечто среднее между греческим кописом и непальским кукри. Луки? Я не специалист в этом вопросе, но выглядели серьезно. Димка сказал, что похожи на лонгбоу, длинные английские луки. Наконечники на стрелах были 2 или 3 видов. Если честно, то я не особо интересовался этим вопросом. Были задачи и поважнее. Вечером в донжоне собрались Кира, Дмитрий, Андрей и я. Обсудили один финансовый вопрос, выслушали приглашенного Вельт Рейна и после этого привели нашу бунтующую семейку. Итак, господа демократы, начал я, глядя на эту парочку. Видимо, вы плохо поняли, что такое мир Аспиранора. Мы вас не понимаем, Сергей, поджала губы Наталья Смирницкая. Чего ты не понимаешь, гусиная твоя башка? Рявкнул Димка. «Я бы попросил вас», — подал голос Владимир, но Воронов быстро вернул его в суровую реальность. «Умолкни!» «Да, Димка, когда его разозлить, перестает быть вежливым кавалером. Особенно, когда разговор заходит о демократических ценностях, толерантности и прочих неподдающихся логике вещах». «Погоди, Воронов, не кипятись. Тем более, что здесь и твой косяк присутствует». «А я-то здесь при...» «Помолчи, я сказал!» Димка замолкает и с обиженным видом устраивается поближе к огню. Он долго набивает трубку и лишь недовольно морщится, когда слышит голос Смирницкой. Наталья говорила долго. Сначала осторожно, а потом, неправильно истолковав наше молчание, все громче и громче. От просьб она перешла к обвинениям. По всей видимости, у нее совершенно снесло голову и посыпались угрозы. Да, именно так и прозвучали ее слова о беспринципных людях, которые превратили свободную страну в тюрьму. «Скажите, Наталья, а каким вы хотели бы видеть этот мир?» «Без тирании зажравшихся выскочек!» «А если честно, то в прошлой жизни я трижды видел такие превращения». «Нет, это не обычная женская истерика. Этот человек искренне верит, что сам факт его существования должен быть принят людьми как нечто особенное. Весь мир ему должен, лишь потому, что его родители не пользовались противозачаточными средствами. К сожалению». «И что именно вы хотите поменять в первую очередь?» «Мы с моим мужем должны заниматься умственным трудом, а не физической работой. Это нерационально. Работников в замке и так хватает», — закончила она и поджала губы. «Если я не ошибаюсь, то людям, живущим в замке, вы говорили другое. Я им объясняла, что они не обязаны на вас горбатиться». «Погодите», — я жестом остановил этот словесный поток и провел рукой по лицу, будто надеялся, что это дурной сон. «Вы чуть ли не к бунту людей подстрекаете, но одновременно заявляете, что хотите заниматься умственным трудом? Значит, если мы предоставим такую возможность, то вы перестанете рассказывать все эти небылицы». «Ну, я бы не так грубо выразилась, но...» «Благодарю. Мне понятна ваша позиция». «Надо было вас в Руннакам отправить вместе с Мэддом», — нахмурилась Кира. «И там оставить», — кивнул Дмитрий. «Погодите немного». Я обвел взглядом всех собравшихся и поднял руку. «Значит так, мадам Наталья. Я так понимаю, что получив вы кашу с мясом и легкую работу, то вас уже не будет интересовать справедливость и свобода угнетенных». «Я так не говорила», — вспыхнула Смирницкая. «Но вы хуже, чем...» «Понятно», — отмахнулся я и посмотрел на остальных. «Итак, проблема ясна. Какие будут предложения, друзья?» «Дать еды на пару дней и выгнать», — Воронов зло прищурился. «А то смотрю на эту парочку и вижу нашего подохшего депутата. Одного поля ягоды». «Кира?» «Выпороть и выгнать». «Ого, резка ты, мать!» «Достала уже эта парочка, вот и резка», — отрезала Ягужинская. «Каждый раз, когда с ними встречалась, они мне по ушам ездили. Мол, в рабство они попали и все такое». «Хм, вот значит как». То, что Кира злится, это понятно. После того, как Рейнар уехал в Мэш, доктор же себе места не находит. Сидит, гладит котенка и молчит. Злая как черт. Женить бы их побыстрее, чтобы успокоилась. Хотя... Нет, не поможет. Будет еще больше злиться и нервничать. Тем более, что мы каждый раз уходим как в последний. «Андрейка?» Я перевел взгляд на Волкова. «Я не знаю», — паренек пожал плечами. «Но они плохо работают. Мне Дарби рассказывал». «Так. Значит, и Дарби знал, но рассказал про эту проблему только мастер Вельд. Хорошая дисциплина в замке. Пора ребятам клизму ставить. Трехведерную с патефонными иголками». Я помолчал несколько секунд, хлопнул ладонями по столу и поднялся. «Хорошо, мои маленькие друзья. Хотите свободы? Будет вам свобода. Дмитрий, отведи их к Ольгдеру». «Посадить под замок?» «Нет. Пусть он выделит какую-нибудь клячу продуктов на 2-3 недели и выставит их вон. И покажите им путь в сожженную рыбачью деревню. Там много пустых землянок осталось. Как-нибудь выживут». «Что?» — вытаращилась Наталья, и ее лицо пошло красными пятнами. «Это все ты, сука, виновата!» — прошипел ее муж. «Я тебя предупреждал!» «Все верно!» — кивнула Ягужинская. «Вопрос закрыт! Пошли вон отсюда!» Воронов встал над ними и показал рукой на дверь. «Шагайте, туристы! Выделим вам транспорт и запасы, и вперед! За туманом и за запахом тайги!» «Жестоко?» «Да, жестоко. Зря я с ними с самого начала церемонился. Надо было повесить еще в Кларенсе, и все. Делов-то! Лошадь только жалко. Хоть и рабочая, а все ж живая скотина. Угробят ее эти людишки, как есть угробят». Вельтрейн в разговор не вмешивался, тем более, что мы говорили на русском языке. Лишь когда Наталья начала возмущенно орать, старик все понял. «Мастер Вельт». «Да, магистр». «Поговорите с Ольгдером и Дарби. Завтра надо выделить лошадей и припасы для 10 гномов. Отправим их в Эльвефар, чтобы сменить парней, которые служат на заставе. Бойцам нужен отдых. Вместе с ними уйдут и 6 гномов-плотников. Пусть они проверят, что успели сделать местные жители и, главное, насколько качественно. Если все хорошо, то пусть обустраивают заставу». «Хорошо, будет сделано.